Глава 11. Успокоительное уже не помогало. По крайней мере, те легкие таблетки, которые посоветовал психолог. Принимать препараты сильнее Камила просто боялась, потому что понятия не имела, как они на нее повлияют. Идти снова к врачу тоже боялась. Муж после первого визита устроил такой скандал, что дрожали стекла, только вмешательство матери его еле-еле успокоило. Но он уже тогда предупредил, что если она еще раз пойдет к мозгоправу, он у нее дочь заберет, а саму Камилу отправит в психушку. Она не понимала такой реакции. Да она много чего не понимала в последнее время. Как мог ее Тони, ее любимый, так сильно измениться? Ведь до свадьбы ей казалось, что она его прекрасно знает, видит насквозь. Кому еще доверять, как не ему? Он был воплощением всех качеств, которые она хотела видеть в своем муже. Камила была уверена в нем больше, чем в себе. Но он так сильно изменился. Хотя нельзя сказать, что произошло это мгновенно и неожиданно. По сути, он начал меняться после рождения Анжелин, когда в доме стали появляться его странные дружки. Просто Камила старалась не замечать этого, убеждая себя, что это временно. Если бы. Чем дальше, тем становилось хуже. Последний год он стал груб с ней. О разговорах по душам, которые были между ними когда-то, и речи не было. Днем он обращал на нее не больше внимания, чем на мебель. Зато ночью ей никогда не позволяло спать в другой постели. Но даже тогда не было иллюзии, что он ее любит. Это были не занятия любовью, а просто секс. Быстрый и обязательный. Примерно раз в неделю Тони спрашивал, не беременна ли она. Покупал тесты. Если рождение Анжелины они обсуждали и ждали с нетерпением, то теперь женщину не покидало ощущение, что ее просто хотят осеменить, как животное, призванное выносить здоровое потомство. Ее мнение никого не интересовало. Зачем ему второй ребенок, Камила не понимала. Нельзя сказать, что он так уж и любит Энджи. Он старался быть с ней милым и приветливым, по-прежнему никогда не ругал, но чувствовалось, что подсознательно он отстраняется от нее, как от чужого ребенка. Это больше всего ранило Камилу. Разве это вообще семья? Просто фарс какой-то. Она пыталась обратиться за помощью к Сильвии, но сделала только хуже. Та показала письмо сыну. Тогда Тони ее избил. Не ударил, а именно избил. Когда удары сыпались на нее градом, ей казалось, что это конец. Камила сжалась на полу и, прикрывая голову руками, молилась лишь об одном, чтобы он не тронул дочь. Но ту ночь она пережила. Тони просил прощения, клялся, что потерял рассудок от ревности и страха потерять ее. Хотя при чем тут ревность? Она в упор не понимала. Но тогда она простила мужа. Разводиться и так кардинально менять жизнь было слишком уж страшно. А потом вроде получше стало. По крайней мере, она убедила себя, что получше. И вот опять началось. За последние недели Тони почти не появлялся дома, а если и заезжал, то с ней не разговаривал. Камила почти привыкла к этому. Так он новый ход сделал. Привез опять эту странную компашку своих дружков, закрылся с ними в библиотеке. Жаль, что Сильвия уехала. Серьезной помощи от нее ожидать не приходится. Она слишком любит своего сынульку и никогда не пойдет против него. Но она полезна хотя бы тем, что тоже не любит этих типов. При ней они долго не задерживаются. Анжелин бегала по саду, собирая цветы. При взгляде на нее сердце Камилы успокаивалось. Дочь была единственной радостью в ее жизни, лучиком в темноте, причиной терпеть все странности Тони. Хотя оно, может, и к худшему. Если бы не малышка, Камила давно бы решилась развестись и начать все сначала, с новым человеком. «Почему она гуляет так поздно?» Занятая своими мыслями, Камила не услышала, как он подошел к ней, но не испугалась. Он всегда так делает. Сначала подкрадется, потом или проигнорирует ее, или заговорит с ней. Никогда не угадаешь. Ей уже было все равно. Еще не поздно, только 7 часов вечера. Уложи ее сама спать. Можно подумать, ее когда-нибудь укладывал. Даже не начинай, закатил глаза Тони. Что, к мозгоправу своему снова сходила? Нет. А надо бы. Ты какая-то истеричная становишься. Ты ведь не беременна? По-прежнему нет. Зачем тебе второй ребенок? Ты этим не занимаешься. Посмотри, она тебя уже забывать начала. Ты не являешься частью ее мира». Здесь Камила не преувеличивала. Это раньше Анжелин бежала к отцу при первом его появлении. Сейчас девочка усвоила, что от этого человека многого ожидать не приходится, и не отрывалась от цветов. «Не придумывай глупостей. У нее есть все, что ей нужно, и меня она не боится». «Это не достижение, если учитывать, что ты ее отец. Она тебя должна любить, а не бояться». «Так, я уже понял твои игры. У меня на них нет времени. Меня не жди, мы будем обсуждать проект допоздна». Она не видела смысла уточнять, что это за «допоздна». Знала уже. Вероятнее всего, опять запрутся в подвале или библиотеке, и он не появится до самого утра. Чем они там занимались, Камила понятия не имела, а муж никогда не признавался. Она больше не возражала. Чувство абсолютного безразличия внутри ее сердца становилось все сильнее. «Как хочешь». «Меня не беспокоить», – предупредил Тони. «Прислугу я уже отпустил. Если что надо, сама сделаешь». «Я поняла тебя». Он удалился, явно раздраженный ею. Камила уже привыкла к тому, что ее персона вызывает в нем раздражение даже без весомой на то причины. От этого по-прежнему было больно, но уже не так, как раньше. Все проходит, а клятвы, пока смерть не разлучит нас, ничего не значит. Она действительно действовала так, как он просил. Забрала дочку в дом и накормила ужином. Прислуги нет, ей не привыкать, раньше сама обходилась. Уложила Анжелин в постель и прочитала сказку девочке. Анжелин не была расстроена. Ей было довольно и любви матери. Малышка даже не ощущала, что ей чего-то недостает в жизни. А вот Камиле смириться с этим было не так просто. Она лежала, смотрела в потолок и думала о том, чего лишает себя и дочь, и о переменах в людях. Ведь изначально Тони был совсем не таким. Где произошел надлом, она не представляла. Но как можно так жить? Как продолжать все это? Отстраниться от всего и заснуть, как бывало раньше, уже не получалось. Выпитые таблетки ее организм больше не воспринимал. Спать абсолютно не хотелось. Глаза Камила закрывала лишь для того, чтобы вытереть слезы, а в остальное время безучастно смотрела в потолок. Так нельзя. Осознание этого пришло как-то резко и неожиданно. Кого она вообще превратилась? Тони отстраняется от нее, а она это покорно допускает. Его дружки ведут себя гораздо более активно, а потому выигрывают. Такими темпами она лишится мужа. Будет сидеть и обвинять неизвестно кого, а им-то наплевать. Не факт, что у нее есть хоть маленький шанс вернуть Тони. Он упрямый, свои решения обычно не меняет. Но Камила хотела бы знать, с чем имеет дело. Ведь уже 2 года прошло, а эти люди для нее – тени. Она знает лишь имена, да и то не факт, что настоящие. Здесь на первом месте уже стоят даже не ее интересы, не их с Тони будущей как любящей пары, а судьба Анжелин. Мысли о дочери заставили Камилу быть решительной. Она поднялась с постели и накинула халат поверх ночной рубашки. Так она выглядела достаточно прилично и при этом могла сослаться на то, что встала буквально на минуту воды попить. Убедившись, что дочь мирно спит, женщина направилась вниз. Двери библиотеки были приоткрыты, за ними царила ночная темнота, тоже и с кабинетом. Следовательно, они перебрались в подвал. В их особняке подвал не был какими-то жуткими катакомбами. Сильвия оборудовала там просторный светлый зал, который задействовала то под мастерскую, то под комнату для пресс-конференций. Большую часть времени помещение оставалось абсолютно пустым, мебель туда нужно было приносить из других комнат. Чем занимались там Тони и его дружки, Камила не представляла. Выяснить это ей хотелось уже давно, но она все никак не решалась. Она слишком хорошо помнила, что было, когда она написала Сильвии письмо с жалобами. Урок не прошел даром. Муж не любит, когда вмешиваются в его дела, и вряд ли отнесется к этому с пониманием. Но жить в неведении и дальше женщина не могла. Они все были внизу, это точно. Камила еще с лестницы услышала голоса. Двери в зал остались открыты, звук легко разносился по коридору. Слова произносились нараспев и достаточно громко, но понять их Камила не могла, как ни старалась. Сразу 2 человека говорили на латыни. Язык она распознала, помнила его звучание еще со времен обучения в университете, но с тех пор Камила никогда не слышала, чтобы кто-то говорил на латыни. Да еще и так странно. Голоса 2 мужчин звучали гулко, уверенно, как заранее подготовленная речь. От этого мурашки бегали по коже, словно звук проходил сквозь нее. Хотелось просто развернуться и уйти, сделать вид, что она вообще ничего не слышала. Но Камила не могла позволить себе такую роскошь. Здесь определенно происходит что-то подозрительное, А наверху спит ее маленькая дочь. Кто еще ее защитит? Она заставила себя подойти поближе. Босые ноги женщины беззвучно ступали по ковру, и это успокаивало. Просто так ее не заметят. Превозмогая страх, она заставила себя заглянуть в зал. То, что она увидела там, было за гранью всех ее ожиданий. Камила поняла, что картину эту она не забудет никогда. Они все, включая ее мужа, стояли кругом, в центре которого на полу что-то лежало. От талии и ниже они были прикрыты какими-то тряпками, верхние половины тел были обнажены. У всех, в том числе и у этой девицы, Софии. На лицах были нарисованы жутковатые маски, делавшие их похожими на демонов. На шеях болтались странные крупные медальоны. Все они держались за руки, двое продолжали говорить, остальные закрыли глаза и запрокинули головы вверх. Казалось, что они в каком-то трансе. Камила присмотрелась к предмету, который они окружили, и тут же пожалела о своем решении. Потому что это был человеческий череп, окруженный сложным рисунком, нарисованным прямо на полу чем-то алым. Женщина вдруг вспомнила, что голову ее свекра так и не нашли. Она развернулась, не в силах больше сдерживать себя, и побежала прочь. Ее спасло лишь то, что ковер по-прежнему приглушал ее шаги, иначе ее непременно бы заметили. В этот момент Камиле было просто все равно. То, что она чувствовала, было сродни животному ужасу. К счастью, состояние это долго не продлилось. Быстрое движение и холод коридора перевели ее в чувство, заставили мыслить здраво, но не успокоили. После того, что произошло, Камила не собиралась больше оставаться в этом доме и с этим человеком. Но и побег нужно было устроить грамотно. Если она просто сейчас схватит сонную дочку в охапку и уедет, куда глаза глядят, чего она этим добьется? Без денег и без вещей ей далеко не уйти, тем более, что ее будут искать. Нет, придется собрать волю в кулак и действовать постепенно. Утром дождаться, пока Тони уедет на работу, собрать свои вещи и необходимый минимум для малышки и уехать. Никому не обращаться за помощью, а спасаться самой, чтобы точно не попасться на предательстве. Конечно, даже при этом решении надеяться на спокойный сон не приходилось. Чтобы хоть как-то успокоить нервы, Камила решила сделать запись в дневник. «И это все?» – возмутилась Вика. «Ну да», – кивнула Агния. «Сама ведь видишь, это последние листы в стопке». «Но это ничего не объясняет». Собственно, они не узнали ничего принципиально нового. Дневник Камилы лишь подтверждал, что она осознанно и добровольно собралась увезти куда-то свою дочь. Но в интернете про это как раз и написано. Она выполнила свою задумку. Дополнительными сведениями можно считать лишь то, что убегала она не без видимой причины, как везде писали, а чтобы спастись от мужа-психопата. Но это ничего не значит. Во-первых, это всего лишь ее слова, которые ничем не подтверждены. Во-вторых, даже если все это правда, здесь нет причин серьезно наказывать этого Тони. Самое страшное, что он сделал – избиение жены. Хороводы вокруг человеческого черепа преступлением не считаются, как и хоронение самого черепа. Если удастся доказать, что это и есть пропавшая голова его отца – другой вопрос. Но вряд ли. Не может же он быть настолько сумасшедшим и никак не выдать себя. Скорее всего, Камила что-то не так поняла, слишком бурно отреагировала. Если все так, то ситуация понятна. Но кто тогда собирал все эти бумаги вместе и зачем? Причем тут статья про бриллиант-щелкунчик. Какую роль в итоге сыграла Сильвия? Вика очень надеялась получить ответы на все вопросы на последних страницах. Но, увы, ее ожидало лишь разочарование. Что делать дальше, она не знала. Сильвия Корея мертва, спросить у нее не получится. По сути, единственный человек из упомянутых там, который не умел и не пропал, это Антонио Корье, ее сын. Но с ним встречаться Вике хотелось меньше всего. Получается, нужно просто принять объективно правильное решение. Забыть об этом, как о придуманной истории, которой на самом деле никогда не было. Однако и такой вариант, безопасный во всех отношениях, Вику не устраивал. Неправильно это, ведь Камилу и ее дочь так и не нашли за столько лет. «Ну-ка, подожди», — напомнила о себе Агния, до этого молчавшая. «Смотри, что я нашла». Вырванные из дневника страницы действительно завершали стопку бумаг, но к одной из них, самой нижней, была скобами прикреплена небольшая карточка, почти сливавшаяся с листом бумаги. «То-то я думаю, что страница тяжелая какая-то», – посетовала хозяйка дома. «Это еще что такое? Не видишь? Визитная карточка. Это я как раз и вижу», – отмахнулась Вика. «Мне отсюда текст не видно. Дай посмотреть». Визитная карточка была простой и элегантной. Никаких излишеств, просто текст на английском. «И кто это у нас такой?» «Некто Луи Жире», – отозвалась Вика. «Адвокат из Франции. Но при чем тут он, я понятия не имею. Разве хоть одно его упоминание было?» «Нет», – уверенно заявила Агния. «Точно никакого Жире не было. Вот тогда к чему он нам?» Ответа не нашлось ни у одной из них. Антонио был в ярости. Он ведь все, абсолютно все сделал, что от него зависело. Им оставалось лишь позаботиться о деталях, выполнить, по сути, механическую работу. Они даже с этим не справились. Теперь он чувствовал, каково это быть волком, попавшим в ловушку. Вроде бы и стая недалеко, и силы остались, а толку уже нет. «Угомонись», — сказал ему Андрей. «От того, что ты тут крутишься, пользы не будет». «Да, от каких моих действий вообще польза есть?» Он старался действовать грамотно, не поддаваться панике, которая со смерти матери нарастала, а приложить все усилия, чтобы предотвратить катастрофу. Он ведь вычислил эту нелепую схему с пионом. Другие отступили, а он понял, что мамаша хранила снимок цветка не случайно. Старая ведьма хотела запутать след, и у нее почти получилось, но он оказался хитрее. То, что нужную коробку переслали в Россию, стало серьезным ударом. Однако Антонио не отступил. Он продолжал искать, как собака, взявшая едва уловимый след, и снова победил. Почему тогда нет награды? Почему он вынужден, как и раньше, бояться и не знать, чем дело закончится? «Ты уходишь с верного пути», – вздохнула Софи. «Когда у тебя в душе такой хаос, многого не добьешься. Разве сам не знаешь?» «Вообще-то у этого хаоса есть причины». «Причины, которые придумывает твое сознание. Любой страх начинается у тебя в голове, как и любая победа. Ты просто верь». Он едва удержался от язвительного ответа. «Если он надумает критиковать веру, ему конец. Причем угроза не столько внешняя, сколько внутренняя. Нельзя терять главные ориентиры, ведь тогда все, что он делал, окажется неправильным». К этому Антонио был не готов. «Не забывай, что мы всегда рядом с тобой». «Я понимаю», – признал Антонио. «Но есть проблемы, с которыми так просто не справиться. Мы работаем над этим. За стариком Жире наблюдают. У него еще никто не объявлялся». «Неужели нет возможности убрать его? Тогда все стало бы проще». «К нему не подобраться», – покачал головой Жан. «Это не просто старик. Он даже не уровня твоего отца. Это старый лис, который знает свое дело». Таким поворотом Антонио не был удивлен. Он понятия не имел, как мать вышла на этого Жире, но был уверен, что не случайно. Сильвия ничего случайно не делала. Он жестоко недооценил ее. Но теперь уже поздно сожалеть, надо как-то выкручиваться. «Группа захвата, посланная вами, просто теряет время. Мы отобрали для этого дела самых лучших», — напомнил Андре. «Для нас это не менее важно, чем для тебя. Для всех ставки одинаковы». «Если бы». Они не подозревали, чего можно ожидать от его матери, какие бумаги могли оказаться в ее руках. А Антонио не рисковал признаться им во всем. Ведь, по сути, Сильвия завладела этими документами из-за его оплошности. Ее наказать уже не получится, а вот его... Он знал, что поблажек не будет. Видел уже, как расправляются с провинившимися. Антонио не был готов, что все так обернется. Проклятая старуха. «Я поеду в Москву». «Это еще зачем?» – удивилась София. «Группа хорошо справляется». «Если бы они хорошо справлялись, все бы уже было у нас». «Были успехи». «Да, и после каждого успеха они могли закончить все это. Когда определили, где пион. Когда распотрошили девку-продавца, и она им все рассказала. Каждый из этих моментов был отличным шансом». «Хороших исполнителей сейчас трудно найти». «Я знаю, и я не говорю, что должны быть другие исполнители. Я говорю, что мне проще разобраться с этим самому. В конце концов, меня это касается больше других». «Это вопрос не твоего уровня». «Да, но я выполню его на своем уровне. Эти бездельники тратят время. Уже прошло несколько недель. И я решу дело за пару дней». Повисла пауза. Все ждали реакции Жана. Теоретически все они тут были равны, но по факту Антонио давно уже усвоил, что он за главного. Хотя почему за главного? Он и есть главный. «Я не приветствую импульсивность», – медленно произнес Жан. «В то же время я не принимаю и черствость. Мы не можем руководствоваться одним лишь разумом. Мы люди веры. Интуиция довольно часто становится голосом веры, посланиями от владыки. Поэтому, если ты чувствуешь, что так надо, можешь ехать. Это будет твоя миссия». «Что ж, решение принято. Остальные ничего не говорят и отводят глаза, как обычно». Антонио прекрасно понимал, что это означает. Ему придется ехать одному. Официальная причина – из-за уровня, на котором они все находятся. Неофициальная – они не хотят рисковать, переходя на чужую территорию. Напрямую это не озвучивалось, но все понимают, что на нем ответственности побольше. Если что-то пойдет не так, Антонио пострадает в первую очередь, и они уйдут в тень. Он заставил себя воздержаться от эмоциональной оценки их действий. Это запрещенные мысли. Никто не обязан ему помогать, особенно если проблемы возникли из-за его матери. Эти отношения самые правильные. Они не отравлены ложной дружбой и поддержкой. Он не ошибся, когда отказался от своего прошлого ради всего этого. Антонио только и оставалось, что верить. Обратного пути уже нет. Все оказалось даже проще, чем они ожидали. И это не могло не удивлять. Хотя Максим впервые в своей жизни кого-то выслеживал и преследовал. Обычно ему доводилось выступать убегающим. Сейчас он мог с уверенностью сказать, что ему не нравилась ни одна из ролей. Как оказалось, получить привилегии охотника, гнаться за кем-то – это не так уж круто в реальности. Потому что все равно берешь на себя обязательства – причинять другому человеку боль и наполнять его душу страхом. Как Нина могла наслаждаться этим, он до сих пор понятия не имел. «С тобой все в порядке?» – поинтересовался Марк. Он, скорее всего, уже жалел, что взял с собой Максима. Сам-то он был собран и невозмутим все то время, когда они находились в поездке и собирали данные. Он явно не тратил времени на напрасное философствование. Надо – значит надо. «Да я нормально». «Может, устал? Тебе лучше остаться тогда в гостинице». Подобные предложения Максима только раздражали. Словно он ребенок какой-то. «Устал, останься. Что за цирк?» Он прекрасно понимал, что злиться на такие фразы – это и есть юношеский максимализм. Но ведь дело-то не в этом. «Я не устал. Просто мне кажется, что-то тут не так». Когда они ехали к дому Павла, он готовился к двум вариантам. Либо Нина ошиблась, Некрасова здесь нет и не было никогда. Либо он действительно в городе, но затаился и приготовился к атаке. Он ведь не дурак. А тут создавалось впечатление, что дурак. Некрасов действительно взял другое имя, но на этом его маскировка закончилась. Он достаточно свободно появлялся в городе, не скрывал, где живет. Его дом, крепкий каменный особняк, охраняла целая армия, которая при своей многочисленности не выглядела слишком уж впечатляющей. Они были больше похожи на рослых деревенских парней, которые впервые получили в руки оружие и тем несказанно счастливы. Если он посылал к Вике и Марку каких-то иностранцев, где они сейчас? Почему такой большой контраст между наемниками и охранниками? По идее, лучших ему следовало бы оставить возле себя. «Что-то здесь не так», – кивнул Марк. «Думаешь, я слепой? Я вижу все. Такое ощущение, что он сломался. Защищает себя, но скорее по инерции. И ты все равно не хочешь отступить. Макс, куда мне отступать? Кто-то охотится за Викой. Ее уже дважды пытались убить. Дважды, понимаешь? Что я по этому поводу должен сделать? Забить на все и понадеяться на судьбу? Да, но вряд ли это Некрасов, ты же видишь. Я уже сказал, что вижу. Но пока остается хоть крошечный шанс, что это он, я буду проверять». «Я должен знать наверняка. У меня нет других зацепок. Кому это выгодно?» «Да никому. Более того, есть вероятность, что это на себя он махнул рукой, а на месте сосредоточился полностью. Нет смысла отступать, когда вот-вот все решится». Марк правильно сказал. Они готовились к решающему шагу. Этой ночью должен был состояться штурм дома. Заниматься этим предстояло новой команде безопасности корпорации, набранной уже при Марке. К тому же Вербицкий умудрился каким-то образом договориться с полицией, им не будут мешать, а когда все закончится, заберут кого надо. Какой для этого нужно обладать властью или репутацией, Максим не представлял. Проблемы начнутся, если окажется, что Некрасов даже не знает обо всех этих покушениях. Куда двигаться в таком случае? 10 минут, отметил Марк. Эй, а ты куда собрался? Пройдусь немного. Сейчас не лучшее время для прогулок, да и не место. Я знаю, я ненадолго. Когда все начнется, я вернусь. Им предстояло наблюдать за штурмом из машины, припаркованной на той же улице, что и особняк Некрасова, чтобы не путаться под ногами. Марку это совсем не нравилось, но его убедили оставаться в стороне. Максима вроде тоже как убедили, но сейчас он чувствовал, что сидеть и наблюдать просто так не может. Это касается не только Вики, но и его. Его даже в первую очередь. Вряд ли кто-то одобрит такие действия с его стороны. Ну а что они сделают? Родителям пожалуются. Уже некому. Он владелец корпорации службы безопасности, которая собирается проводить штурм. Так что ему можно, пусть это и поведение подростка. Пуленепробиваемый жилет тяжелым грузом давил на грудь и плечи. Их им с Марком выдали на всякий случай, если вдруг шальная пуля каким-то образом долетит до конца улицы. Но теперь Максим понимал, что ему защита очень даже может пригодиться. Он видел, где начнется штурм, и просто ждал, затаившись за завесой деревьев. А вот охрана дома по-прежнему ни о чем не подозревала. Рослым парням не хватало ни опыта, ни внимания, чтобы заметить приближающуюся угрозу. А потом было слишком поздно. Первыми в ход пошли дымовые шашки, заполнившие двор. Когда мутная завеса распространилась, настал черед и людей. Небольшой фургон буквально смял ворота, преграждающие путь на участок. Послышались крики и выстрелы. Некоторое время Максим ждал. Он не хотел попасть в самое пекло, там ведь никто не увидит, что он свой. Перестрелить могут до того, как разберутся. Поэтому он выбирал подходящий момент, прикидывая, как должен действовать. Отказаться от этой затеи хотелось до последнего. Тело дрожало от страха и напряжения, сердце рвалось из груди, ему с трудом удавалось удерживать дыхание более-менее спокойным. Он должен сам проникнуть туда и во всем разобраться. Его отец поступил бы точно так же. Наконец, во дворе стало поспокойней. Часть нападавших связывала обезоруженных охранников, остальные начали проникать в дом. К ним Максим и собирался примкнуть. Он пересек двор, укутанный рассеивающимся дымом, и оказался в небольшой двери, ведущей на кухню. Судя по всему, ею пользовалась прислуга. Теперь дверь была сорвана с петель и валялась на клумбе, а в кухне царил показательный бардак, который криминалисты называли бы «следами борьбы». Появление Максима в доме не осталось незамеченным. Едва он шагнул внутрь, как на него сразу оказалось наставленным дуло автомата. Момент был более чем некомфортным. У парня была всего секунда, чтобы сообразить, что нажатый столь же быстро курок вообще не оставит ему времени на объяснение. К счастью, сотрудников подобрали грамотно. Почти сразу вооруженный мужчина отступил. Маска надежно скрывала удивление на его лице, а вот в голосе оно отразилось. «Максим Трофимович, что вы здесь делаете? А ради чего я вообще приехал?» Максим старался говорить невозмутимо, чтобы не показать, насколько предыдущий эпизод напугал его. Хотя он подозревал, что крупные капли пота, скользящие по его лицу, все равно откроют правду. В доме было совсем не жарко. «Мне нужно поговорить с Павлом Некрасовым лично». «Да? Ну, это скоро». «Неужели?» «А то». Его собеседник бесцеремонно пнул ногой грузное тело, неподвижно лежащее на полу. «Вы не бойтесь, он живой. Мы даже калечить их стараемся по минимуму. Не то что убивать. В большинстве случаев это довольно просто. Они вообще охранники никакие. Оружие как вилы держит. А Некрасов зажат на втором этаже. Никуда не денется. Под окнами тоже оцепление. Туда уже можно подниматься? Думаю, что да». На верхних этажах все еще звучали выстрелы. Но их становилось все меньше. К моменту, когда Максим поднялся наверх, громкие звуки совсем затихли. При этом почти вся команда, проникшая в дом, теперь толпилась в коридоре, собравшись под дверями одной комнаты. «Что происходит?» – осведомился тот мужчина, что сопровождал Максима. Да этот, главный их, внутри закрылся. И что, вы разучились двери выламывать? А что ее выламывать? Она даже не заперта. Только туда никто не пойдет. Это еще почему? Да граната у него. Он там с ней сидит. И все. Ничего не требует даже. Просто выгоняет нас. По-моему, он того. Тюкнулся окончательно. А подрываться там вместе с ним никому не охота. Отойдите. Максим ненавязчиво оттолкнул их в сторону, освобождая себе проход к двери. Я сам попробую. Максим Трофимович, может, не надо? Этот тип опасен. Разберусь. Максим остановился под дверью и постучал по гладкой деревянной поверхности. Ответа не последовало. Тогда он позвал. «Павел, это я. Мне нужно с вами поговорить». «Максим?» Некрасов, несомненно, был шокирован. «Это ты, что ли?» «Я». «Значит, вот как. Ты за мной пришел. Все-таки захотел мести?» «Жаль, жаль. Твой отец никогда не был сторонником таких методов. Я поговорить пришел. А что касается методов, вы мне выбора не оставили. Как я должен отреагировать на тех наемников?» «Каких еще наемников? Ну-ка, заходи, поговорим». Группа захвата явно была против того, чтобы малолетний начальник зашел в комнату один. Бронежилет – защита условная. От пули в голову он не спасает, да и от гранаты тоже. Максим это прекрасно понимал, но все равно хотел войти, а они не смели ему возражать. Марк бы остановил его, но он пока сюда еще не добрался. Поэтому, открыв дверь и велев охране оставаться в коридоре, Максим прошел в кабинет. Некрасов сидел за массивным рабочим столом. В руках он действительно держал гранату, но этот факт почему-то не произвел на Максима особого впечатления. Он был слишком поражен тем, как изменился бывший помощник его отца. За эти месяцы Павел Некрасов постарел лет на 20, не меньше, сгорбился, посидел, смотрел на мир потухшими глазами. В высоком кожаном кресле он казался руинами того человека, которым был когда-то. Дело было не только во внешности, исчезла та энергия холодной уверенности, которая окружала его раньше. «Ты все-таки еще очень молод», – покачал головой Некрасов, усмехаясь. «Не умеешь контролировать выражение своего лица. Все твои эмоции на нем написаны, как у ребенка. Твой отец владел искусством создания масок в совершенстве. Да и ты научишься со временем. Что, я так паршиво выгляжу?» «Я не...» «Должно быть паршиво, я не отрицаю. Мне уже плевать, как я выгляжу. Я знал, что рано или поздно такой вот штурм начнется. Я нажил достаточно врагов, способных прийти за мной. Но я не возражаю. А знаешь почему? Потому что мне надоело жить в страхе, шарахаться от каждой тени. Лучше покончить с этим раз и навсегда. Почему я тогда защищался? Инстинкты какие-то остались, наверное. Но я ведь не дурак, а такими делами всю жизнь занимаюсь. Я понимал, что моя нынешняя защита гроша ломаного не стоит. Финал предсказуем и неизбежен. Да ты не бойся, ничего я тебе не сделаю. Из всех моих врагов ты, пожалуй, больше всех имеешь прав на месть». Максим инстинктивно держался поближе к двери, хотя понимал, что от гранаты его это не спасет. Даже от меткой пули не спасет. И все равно знание того, что помощь совсем близко, несколько успокаивало. «Я не мстить пришел», — повторил он. «Может, причина у меня и есть? Не знаю, я не думал об этом в таком ключе. Оказалось, что вас необходимо искать. Вот я и нашел». «Очень интересно. И чем же обусловлена такая необходимость?» Со стороны казалось, что Некрасов совершенно искренне не понимает, о чем идет речь. С одной стороны, в его нынешнем состоянии он не походил на человека, способного на игру. С другой, в прошлом он идеально владел собой. Где сейчас, правда? Максим не знал. «Были покушения на Вику Сальери, невесту Марка. Может, и на него самого тоже предполагались. Сложно определить. Захватить наемников нам так и не удалось. Но мы знаем, что это были иностранцы. Мы решили, что это ваша работа, больше некому. Тогда подумайте еще раз», – посоветовал Некрасов. «Я к этому не имею никакого отношения. Наемники иностранцы? Ты серьезно, Максим? Посмотри, кто меня окружает. Это еще лучшее, на что у меня хватило средств. Что, Нина объявила вам, будто бы я удрал, забрав с собой золотые горы? Если эта ящерица вообще жива, у меня почти ничего не осталось. Я связался с ней только, чтобы исправить финансовое положение, а увяз еще глубже. Мои средства ограничены, многие счета перекрыты. У меня нет возможности начать что-то новое, потому что меня активно ищут. Если я и выберусь, то буду абсолютно нищ. Ради чего? Полы подметать. После того, как я жил здесь, нет уж, спасибо. Это достаточная причина для мести. Мести? А кому я должен мстить? Твоему отцу, который давно мертв, за то, что он не передал бизнес мне, а он и не должен был. Нине, садистке-психопатке? Нет, ее уже жизнь наказала. Смерть будет ей скорее подарком. Тебе, пацану, которого я сам подставил под нож, снова нет. Это и вашей Вики? Да я, черт побери, ее даже не знаю. Я сам виноват в том, что со мной произошло, Максим. Очень удобно и выгодно обвинить кого-то другого, я знаю. Но это я облажался. Мы думали, что вы будете мстить за Андрея. За моего племянника? Да, я втянул его в это. Но ведь и это тоже моя вина. Он был самым близким моим родственником. Я его, можно сказать, как сына вырастил. Но Андрею нравилось работать с Ниной. Я познакомил их. Однако дальнейшее решение принимал он. Нет, Максим, я вам не мстил. Не знаю, кто к вам подсылает убийц, но не я. Точно не я. Я вам верю, признался парень. Может, это и наивно с моей стороны, но верю. Я знаю, что отец доверял вам, а для меня это много значит. Не напоминай, болезненно поморщился Некрасов. Когда я думаю о том, как предал Трофима, становится только хуже. Вот именно поэтому я вам и верю. Но другие могут и не поверить. Они убеждены, что это были вы. Я не знаю, как им доказать. А не надо ничего никому доказывать. Павел перевел взгляд на гранату, которую по-прежнему вертел в руках. Мне уже все равно. Моя история заканчивается здесь. И это, думаю, будет лучшим подтверждением того, что никакую Вику я убить не пытался. Эй, постойте, вы что, правда намерены это сделать? Конечно. Считаешь это муляж? Нет, она боевая. Эта кроха закончит все именно так, как я хочу. Но ты не бойся, тянуть тебя с собой я не собираюсь. И самому уходить не нужно. Для этого нет оснований. Вот теперь Максим по-настоящему испугался. Понимание того, что Павел предатель, связанный пусть и косвенно со смертью многих людей, отошло на второй план. В памяти осталось лишь то, что это друг отца, которого Трофим Лисицын очень ценил. Оснований у меня хватает. «Ну какой же ты все-таки еще ребенок?» – рассмеялся Некрасов. «Добродушный, по-своему наивный ребенок. И это несмотря на то, что Нина с тобой сотворила. Оставайся таким подольше, Макс. Твой отец всегда тобой очень гордился, и я все больше понимаю, насколько он был прав». «Я серьезно?» «Я тоже. Для меня все закончилось. Я не рад тому, что совершил, а исправить ничего не могу. В тюрьму я не хочу». «Для меня там конец один. Для того, чтобы на воле все начинать с нуля, я слишком стар. Мне это просто не нужно. Неинтересно, наверное. Я достиг своей вершины и упал с нее. Нет людей, которых я могу назвать семьей, да и друзей и близких тоже не осталось. А ты смотри на меня и учись, пока ты еще добродушный ребенок и способен учиться. Знаешь, Макс, ты лучше упусти лишний раз выгоду, но человеком останься». Вот что в жизни главное, а не бабки, развлечения и успех этот мнимый. Твой отец все это знал. Я понял поздно, но понял. Надеюсь, это хоть что-то дозначит. Не надо. Максим не знал, что еще сказать. Хотелось плакать, и он злился на себя за это. Не делайте этого. Нет, парень, тут я для себя все решил. А ты не трать энергию понапрасну. Меня забудь, обо мне жалеть не стоит. Я об одном только прошу. Не злись на меня за то, что я позволил Нине сделать с тобой. Мне правда жаль. Не расходуй время на сожаление о каком-то старике, который сам все и заслужил. Лучше подумай, кто на самом деле преследует твою подружку, кого тебе надо опасаться. А мне так будет лучше. Это не спонтанное решение. Я очень давно ждал такого момента и все для себя давно решил. Вы этих пацанов, что меня охраняли... «Слишком не прессуйте, они тут ни при чем. Все сводится ко мне». «Павел, я вас прошу, давайте поговорим». «Достаточно». Некрасов решительно вырвал чеку. «Вон, быстро! Уводи людей из коридора, чтобы они не пострадали». Здесь он все правильно рассчитал. Максим вынужден был думать о других людях, отбросив собственные эмоции на второй план. Он выскочил за дверь, крикнул. «Все в сторону, сейчас рванет!» Они были хорошо обучены, помнили, что там находится граната, не стали ни в чем сомневаться. Они не только побежали вниз сами, кто-то еще потащил за собой Максима. Видели, заметили в его взгляде желание вернуться и все исправить. Но иногда исправлять уже слишком поздно. Взрыв прогремел через считанные секунды. Грохот, волна раскаленного воздуха ударила в спину, а потом только тишина.